Добрынин обернулся на Воплахова посмотреть, но Дмитрий спал, весь изогнувшись на неудобном сиденье, спал крепко и даже не сопел. — Так что, вылезать будем? — спросил Добрынин. — Я сейчас, — заговорил солдат, — я только схожу к радисту Петрову, чтобы отрадировал он командиру, что мы доехали, и спрошу, где вы жить будете, так что отвезу вас потом на место, а уж потом назад. Давайте вместе еще бутылочку. Последнюю фразу солдатик-танкист произнес совсем негромко, почти шепотом. — Давай, — просопел, не открывая глаза, — Воплахов, народ мой помянем. — удивился вслух Добрынин. — Это где это он ж поминать научился? — Это пока вас не было. В городке поминки исправляли. Третий год как отряд с соседнего военгородка пропал, — ответил солдат. — Как это пропал? — Кто его знает? Зима суровая была, а они на радиосвязь не выходят. Весной после пурги поехали посмотреть. Городок целый, а людей нету и вещей нету. Пусто совсем, больше их и не видели нигде. Да и кто их увидит, если вокруг никто не живет? Ну ладно, я полез, а вы подождите. Танкист просунул свое щуплое тело в люк, и только подошвы его сапог мелькнули над головой Добрынина. Воплахов проснулся, протер глаза, взял одну бутылку, открыл, пригубил немного, протянул ее Добрынину. Народному контролеру пить не хотелось. Он встал весь рост, просунул голову в люк, посмотрел по сторонам. Танк стоял перед домиком, над которым, примерзший к древку красной сосулькой, висел обледенелый флаг. Тишина была звонкой, какая бывает только при выдающемся морозе, но мороза Добрынин не ощутил. Дверь в домике с флагом открылась. Вышел солдат, за ним следом человек в военной форме. Глаза узкие, лицо круглое, а нос приплюснутый. Выбрался Добрынин наружу. Загудела броня под его ногами, пока не спрыгнул он на снежок. Подошел к дому, протянул руку военному. «Народный контролер Добрынин», — представился он. «Радист Петров», — ответил узкоглазый военный. С сомнением посмотрел на него Добрынин. Не подходила ему эдкая чисто русская фамилия. Радист, чувствуя недоверие, вытащил из кармана гимнастерки документ и протянул его народному контролеру. Документ был квадратный, а в левом нижнем углу крепилась фотография узкоглазого. И на чистом русском языке далее следовала запись. «Военный радист Петров Константин Самойлович». Потом подпись каких-то начальников, а перед одной из подписей краткой «Командарм». «Самойлович? Петров?» — подумал все еще немного сомневаясь Добрынин. «А может быть, напишешь Петров?» Таким образом, сам справившись с своим сомнением, протянул Добрынин Петрову руку. «Ну, с приездом! Заходите!» — улыбнулся военный радист, открывая деревянную дверь. «А улыбка все равно не русская», — подумал на ходу народный контролер, но тот же подавил эту мысль. «Документ говорит, что он русский, наш русский». «Вы один?» — остановившись у бочки буржуки, спросил Петров Добрынина. «Нет, с помощником», — ответил контролер. «Ну, думаю, что вам здесь будет удобно. В этой комнате поживете. Я в соседней живу, здесь за стенкой. А помощник ваш где?» «Танки», — сказал Добрынин. «Я его сейчас позову», — сказал стоявший в дверях смекалистый солдат и выбежал из домика.